Но оказалось, что пока все не так уж и скверно. Раненый всего лишь пришел в сознание. Человек в песцовой шапке нагнулся к носилкам, чуть подвинулись в сторону раненого, и остальные, кто ближе, кто дальше, в зависимости от собственной значимости, а стало быть, от возможности оказаться нужным боссу. Доктор же, вопреки ожиданиям Петра, не стал ругаться и кричать, что каждая минута на счету, что он здесь главный и не допустит ни секунды промедления. Нет, доктор терпеливо ждал в отдалении. Санитары тоже отошли шагов на 10 и демонстративно внимательно рассматривали больничные стены и заснеженные кусты. Потом Петр вспоминал весь этот вечер, раскладывая его, как пасьянс, по минутам. Ох уж эти минуты! Каждая из них могла повернуться к Петру любой из своих бесчисленных граней, но поворачивались они, как выяснилось, правда, гораздо позже, одной и той же гранью. Получалось так, что его судьбу неведомые силы гнали, как чабаны гонят отару, в заданном направлении, плетьми загоняя отбившихся баранов в стадо. Вот почему, спрашивается, этот пахан очухался по пути от машин к больничным корпусам, почему не смог еще секунды 10 проваляться без сознания, очухивался бы себе на операционном столе. На следующий день, когда угодно, но нет. Впрочем, обо всех этих роковых странностях Петр задумался позже, а пока шептались недавний пассажир и человек в песцовой шапке недолго, с минуту. Видимо, распоряжения были хоть и неотложные, но простые, а потом шапка распрямилась и позвала: «Э, глобус!» С места сорвался малый в длинном кожаном пальто и с лысой непокрытой головой, и то, что сказал ему с носилок ихний раненый пахан, Петр расслышал, поскольку сказано было громко, ну, может, и не громко вовсе, а просто нормальным, неприглушенным голосом, но так как вокруг благоговейно молчали, пахан говорит: да если учесть еще, что дело происходило на задворках Шантарска, вдали от шума городского, да еще на территории больницы, то есть заведения самого по себе Тихого. В общем, Петр услышал тот короткий диалог, ни звука не упустил. — Эй, глобус, отблагодаришь водилу? — Я обещал не обить. — Ясно, пугач, — заверил глобус. Вот и все. После этого пахан, наконец, позволил внести себя в больницу и, кажется, снова дав воле слабину, потерял сознание. Признаться, от услышанного настроения у Петра почему-то не взлетело счастливой птицей под небесный потолок. А вдруг отблагодари и не обидь кодовые слова, означающие у них убрать свидетелей под корень? Любит же эта публика играть в слова. Страха не было, просто неприятно засосало под ложечкой. Петр подобрался. Так, за здорово живешь, он уходить из этого лучшего из миров не намерен. Придется им повозиться. Кое-чему он все-таки обучен. Сначала, раньше глобуса, к Петру подошел человек в песцовой шапке. У него обнаружились азиатские скулы и глаза при напрочь славянском носе. Скорее всего, полукровок. В Сибири таких много. Кличку, небось, носит какой-нибудь вроде «Монгольчик» или «Чингис». Отчего-то пришло в голову Петру. «Как ты там случился?» «Таксист я», — пожал плечами Петр. «Везде езжу». «Откуда подъезжал?» «Со стороны Хлопова». «Не помнишь? Какие-нибудь машины на подъезде к парку не попадались?» Петр догадался, почему раньше его никто ни о чем не расспрашивал. До этого все выглядело сущей ерундой по сравнению с возможной смертью пахана и тем переделом власти, который она неминуемо повлечет за собой. С Зелком 130-м разминулся у самого поворота к парку. Все вроде. А, да, еще возле киоска, это который напротив Семеновского бассейна, стояла восьмерка. Все. До самого моста через овраг больше ничего. Хорошо. Опиши, как выглядело место. Петр описал. Песцовая шапка кивала в такт рассказу. Сам давно в таксистах, спросил он, когда Петр замолчал. 3-й год. А до этого в армии служил. Срочную, офицерскую. Даже так, без всякого выражения, удивился полуазиат. И что в армии делал? Он говорил механически, погруженный в размышления о чем-то своем, весьма далеком от задаваемых вопросов. Ему необходимо что-то обдумать. Здесь и сейчас, немедленно, до того, как сядет в машину. Вопросы — лишь ширма, за которой ему удобнее всего укрыться на время, взятое на размышления. Вертолетчиком. И чего ушел? Этот без малейшего любопытства, походя заданный вопрос, нешуточно разозлил Петра. Ответить хотелось стандартом, а вот не твое это собачье дело. Ну, не рассказывать же в самом деле. Не пойми кому правду о своем уходе из армии, то есть о своем жизненном изломе, трещиной от которого дотянулись до сегодняшнего дня. О том, что тогда казалось, будто все безвозвратно, невосстановимо разрушено, служить некому, и ради чего не ясно. О ранении во времена Первой Чеченской, когда врачи, которым насрать было, на орден, наотрез запретили ему вождение боевой машины и силком пересадили на Ми-8МТ, о жене, которой надоело безденежье, надоели военные городки, о том, что она наотрез отказывалась заводить детей в военно-полевых условиях, о том, что летный состав стоял в очереди на топливо, чтобы, бляха-муха, как-то налетать эти долбанные 20 часов в месяц, минимум из минимумов, который не дает тебе забыть, что ты пилот, а не заноситель хвостов, о том, что сейчас что-то меняется к лучшему, но для него в армии нет дороги назад. Петр отделался дежурным, не раз опробованным ответом. Из-за невысокой оплаты труда. Понятно. Ничего, еще раз богатеешь, — сказал на прощание полуазиат в песцовой шапке и быстро зашагал в направлении машин. И вот тут-то пришел черед глобуса, который все это время перекуривал, сидя в сторонке на корточках. И оказалось, не просто перекуривал, а обдумывал, как выполнить приказ шефа. «Держи, мужик! Заслужил!» С этими словами, произнесенными с пафосной серьезностью, видимо, глобус вообразил себя председателем госкомиссии, вручающим ордена героям страны, он стянул с пальца перстень с зеленым камнем и отдал Петру. Обиды нет? Обиды не было. Возникло легкое неудовольствие. Если уж они надумали не убивать, а щедро от всего бандитского сердца наградить, то его бы больше устроили дензнаки, пусть и рублевые, мы люди не гордые. Было бы это как-то привычнее, что ли. Ну, бывай, мужик. Глобус отвалил, заметно довольный собою. Неизвестно, кто он там в ихней иерархии, но, думается, невелика шишка. Более-менее серьезного человека не обременили бы таким незавидным поручением, как отблагодарить таксиста.